Отсутствием скромности молодой спортсмен не страдает. И теперь слушай меня внимательно. Я буду говорить тебе разные слова, а ты отвечай первое слово, которое придет тебе в голову. Это игра такая, понял? Чего тут не понять? Так, я начинаю. Слушай внимательно. Груша. Яблоко. Так. Петух. Курица. Хорошо. Ложка. Вилка. Ага. Кошка. Собака. Так. Коробок. Волшебный. Как ты сказал? Почему волшебный? Что значит волшебный? Ой, проговорился. Сейчас профессор отнимет у меня волшебный коробок и выгонит вон. И тогда все поймут, что я не такой уж замечательный человек, каким показался с первого взгляда. Толик попятился к двери, прижимая руку к карману, в котором лежал коробок. Ты меня боишься? Нет, я просто так... мне уже в школу пора. Профессор наклонился к остальным профессорам, и они зашептались. Как бы получше удрать. Неплохо было бы всех этих профессоров превратить в червяков, чтобы они не задавали всяких вопросов. В общем, психика в норме. Хотя я не понимаю, при чем тут волшебный коробок. Да, пойдем дальше. Теперь Толик перешел в распоряжение профессора с простыми стеклами. Ему послушали сердце и легкие, заставили подуть в резиновый шланг, чтобы узнать, какой у него объем легких. Затем ему здорово намяли живот, так что больно стало. Проверили слух и зрение, засунули в рот ложку и заставили сказать «А!». Толик чуть не подавился этой ложкой, но он видел, что профессора одобрительно покачивают головами и терпел, хотя мог превратить их в червяков вместе с ложкой. Ну что ж, все прекрасно. Нормально развитый мальчик. Спасибо, доктор. Теперь мы включаем его в тренировочный состав сборной СССР. Да, к сожалению, это невозможно. Нет. Я сказал, нормально развитый мальчик. Это вовсе не значит, что ему можно играть со взрослыми. Он не выдержит напряжения. Для взрослых команд он недостаточно физически развит. Но, простите, но он играет лучше любого взрослого. Да, это, конечно, чудо. Да, да, да. Это просто необъяснимо. И все же придется несколько лет обождать. Я не имею права. Мне самому очень жалко. Но что поделаешь? Толик с тренером вышли из кабинета. Что такое недостаточно физически развит? Понимаешь, это значит, у тебя силы мало. Вот, не разрешают тебе играть за взрослых. А чего мне с малышами делать? Ну, это верно. Ну, пойми, раз комиссия решила, вот если бы у тебя, ну, силенки побольше было. Я, может, сильнее всех в мире. Ой, Толя, не хвастайся, ты побольше скромности. А чего мне скромность? Я вот им сейчас докажу. И Толик побежал назад к лестнице. У двери кабинета он на минуточку задержался. Что он там делал, тренер не видел. Но вот отворилась дверь, и на лестницу вышли профессора. Впереди важно шел главный профессор. За ним гуськом шли остальные профессора. Толик остановился у них на пути. Дяденька профессор, вы не верите, что я очень сильный? Верю. Разреши пройти, мальчик. И тут тренер Алтынов увидел, что его ученик легко поднял одной рукой главного профессора, а другой рукой поднял профессора с простыми стеклами и понес их вниз по лестнице. От удивления профессора даже не сопротивлялись. Лишь в самом низу лестницы главный профессор опомнился и легнул Толика ногой. Но Толик даже не почувствовал удара. А у профессора на пятке появился синяк. Внизу Толик поставил их на землю. Затем он взял железную балку, которую привезли для починки трибуны, размахнулся и швырнул ее вверх. Со свистом, как ракета, балка взвелась в синее небо и исчезла. Она упала далеко за городом, но этого никто не видел. Зато профессора видели, как Толик поднял кирпич, сжал его в кулаке и раскрошил на кусочки. Потом он взял трехметровую статую хоккеиста, стоявшую у входа на лестницу, покидал ее с ладошки на ладошку и аккуратно поставил обратно. В завершение всего Толик выбрал из кучи бревен одно, самое толстое, и без усилия, словно щепку, переломил его об колено. Главный профессор растерянно смотрел то на сломанное бревно, то на тяжеленную статую, которая мирно стояла на своем месте. «Видали, какой я сильный, дяденьки профессора?» «Вы что-нибудь видели, коллега?» «А вы что-нибудь видели, коллега?» «Мне что-то показалось». «И мне что-то показалось». «Возможно, нам только показалось». «Да, это нам только показалось. Ведь этого не может быть». «Не может». Профессора, испуганно поглядывая на Толика, сели в свою машину и уехали, так и не разрешив Толику играть за взрослых. Толик вздохнул и побрел в раздевалку переодеваться. «Рыжков, что это значит, Рыжков, что это было?» «Я нечаянно». «Как ты нечаянно? Ты говоришь, нечаянно. Хотел бы я видеть человека, который может сделать это, вот все это, нарочно». «Я же не виноват, что я такой сильный родился». «Слушай, Рыжков, ты мне мозги... Подожди, объясни мне, пожалуйста. Кто ты? Ты человек? Или ты бог? Или ты сумасшедший? Я слово даю. Слово даю. Я никому не скажу, как это ты сделал». «Это очень просто. Берем бревно и ломаем. Нужно только нажать посильнее, и все». «Ой, Господи, Боже мой! Рыжков, Толя, иди домой. Иди домой, иди. Я ничего не понимаю. О, Боже, приходи завтра. Завтра с тобой поговорим. А сегодня я... Сегодня я устал». Схватившись за голову, тренер побрел обратно в медицинский кабинет, чтобы спросить у доктора, нет ли каких-нибудь порошков от сумасшествия. Тренер думал, что у него начинаются галлюцинации. Хорошо еще, что он не видел, как Толик, рассерженный тем, что ему все-таки не разрешили играть за взрослых, подошел к груди бревен, пнул ее, и она рассыпалась, как будто была из спичек. Тренер не знал, что он только разговаривал с самым сильным человеком в мире. После собрания, на котором Толик уже в десятый раз рассказывал о своей победе над львом, к нему подошла Лена Щеглова. Теперь она разговаривала с Толиком очень уважительно. «Рыжков, у нас к тебе есть просьба. Мы хотим выставить твою кандидатуру в старосты класса. Ты как на это смотришь?» «Валяйте, могу и старостой». «Кроме того, к 1 мая мы готовим концерт для родителей. Ты обязательно должен выступить». «А чего я буду делать?» «Ничего. Просто расскажешь про свой мужественный поступок. Ну, про льва». «Я уже 100 раз рассказывал». «Ну и что же? Каждый будет делать то, что умеет. Леня Травин, например, будет играть на скрипке». «Ха! Я и сам могу на скрипке. Даже почище твоего Травина». «Ты?» «Я? Могу еще танцевать, могу петь. Все что угодно могу». «И на пианино играть?» «Хоть на 2 пианино». «Так. Тогда приходи на репетицию. Я без репетиции могу. А как тебя объявлять? Объявите, что выступает Рыжков. И все. Спасибо. Она протянула Толику руку. Толик взял ее ладонь в свою, и вдруг Лена закрутилась на месте и завизжала. Толик сначала не понял, а Лена, чуть не плача, трясла рукой и дула на побелевшие, слипшиеся пальцы. Сумасшедший! Что, я тебе лев, что ли? Ой, чуть руку не раздавил! Ой. Толик совсем забыл, что он был теперь самым сильным человеком в мире. До конца дня Толик неплохо повеселился. Он ходил по школе и пожимал руки. Это было очень интересно, особенно если пожимать руки старшеклассникам. Встретит какого-нибудь десятиклассника. А, победитель Львов! Да, это я. И Толик протягивает ему руку. Десятиклассник небрежно протягивает ему ладошку, а в следующую секунду начинает корчиться и плясать на месте. После третьей перемены все уже знали, что у Толика Рыжкова стальное рукопожатие, и никто не рисковал протягивать ему руку. Бороться с ним тоже никто не хотел, потому что любого Толик швырял на землю одним мизинцем. Слава Толика росла с каждой минутой. Из незаметного четырехклассного человечка он превратился в знаменитость. Это было ужасно приятно. Правда, были тут и некоторые неудобства. Играя на большой перемене в пятнашке с мячом, Толик чуть не насквозь пробил мячом Сашу Арзуханяна. Не то чтобы очень насквозь, но синяк под лопаткой получился здоровенный. После этого никто не захотел играть с Толиком. Все боялись. И Толик ходил по двору один со своей славой. А ребята поглядывали на него с почтением, но близко не подходили. Лишь один Мишка, которому жалко стало, что Толик ходит один, подошел к нему. «Давай поиграем во что-нибудь». «Чего с вами играть? Трусы вы все, вот что!» «Никто не трусит. Просто ты очень сильный. С тобой неинтересно. Тебе же вот со мной в хоккей неинтересно играть. И с Ботвинником тебе в шахматы тоже было бы неинтересно играть. Он тебя в два счета обыграет». «Я сам могу хоть трех ботвинников обыграть, да мне не хочется». По старой привычке Мишка постучал пальцем по лбу, но вышло это у него как-то невесело. «Ладно, ты сначала со мной сыграй». В шахматы Толик играть не умел. Но за последнее время он привык к похвалам и даже не представлял себе, что у него может что-то не получиться. Сам того не замечая, все подвиги, которые он совершил с помощью коробка, Толик приписывал одному себе. Он, конечно, помнил о коробке, но ведь он и на самом деле стал самым сильным и самым ловким. А из-за чего это произошло, это уже не важно. Толику было просто смешно, что Мишка осмеливается спорить с таким великим человеком. «Я тебя левой рукой могу на Луну забросить». «Ты сначала меня в шахматы обыграй». «Да я могу! Я все могу!» «Ну, а в шахматы?» «С закрытыми глазами». «Тогда приходи ко мне после уроков. Можешь даже с открытыми». После уроков Толик, не заходя домой, отправился к Мишке. Мишкина мама покормила их ужином, и они сели за шахматную доску. Первый ход сделал Мишка. Толик закрыл глаза и двинул пешку. Мишка усмехнулся и двинул слона. Толик двинул еще пешку. Мишка передвинул какую-то совсем неизвестную Толику фигуру. «Можешь открывать глаза. Тебе мат. Называется детский мат». «Почему это детский?» «Потому что на такой мат попадаются одни малыши, которые совсем играть не умеют». «Уж ты молчи! Ты вот ко льву в клетку не полез!» «А я ничего и не говорю. Я и не говорю, что полез. А ты говоришь, что меня обыграешь. Вот и обыграй». «Я могу и к тигру полезть». «Да я не против тигра. Я про шахматы». Следующую партию Толик играл с открытыми глазами. Она закончилась ровно через пять ходов. Толик снова получил мат. Все еще надеясь на случайное чудо, Толик проиграл и третью, и четвертую. После пятой партии Толик начал злиться. «Дурацкая игра! Клеточки всякие, фигурочки!» «Обыкновенная игра! Только тут думать надо!» «А я что, не думаю?» «Плохо думаешь!» «Значит, я дурак?» «Просто ты играть не умеешь, а хвастаешься!» «Я хвастаюсь?» «А то я, что ли?» «Да я могу к трем тиграм в клетку залезть!» Мишка усмехнулся и стал собирать фигуры. А Толик, великий и могучий Толик, почувствовал, что еще одна секунда, и он разорвет Мишку на мелкие кусочки. И очень хорошо, что эта секунда не настала. Толик быстро сообразил, что если он разорвет Мишку на кусочки, то ему не с кем будет рассчитаться. А как рассчитаться, Толик уже придумал. Он не позволит, чтобы над ним смеялся бывший друг, а теперь жалкий, мелкий и слабосильный Мишка Павлов, который не может даже переломить бревно о колено. Толик сам над ним посмеется. Толик сунул руку в карман. «Хочу играть в шахматы лучше всех на свете!» «Чего ты там шепчешь?» «Сейчас узнаешь. Ставь шахматы!» Первую партию Мишка проиграл на 14-м ходу, вторую на 15-м, третью на 12-м. Толик ходил, не задумываясь. За него все само думалось. «Ты же раньше никогда не играл в шахматы!» «Я притворялся! Ставь еще партию!» Мишка внимательно посмотрел на Толика и как будто хотел что-то спросить, но не спросил, потому что в эту минуту в комнату вошел Мишкин папа. «Сражайтесь, молодежь. Одобряю. Это гораздо лучше, чем футбол гонять. Ну и кто же кого?» «Он меня все время обыгрывает». «Что-то я не помню, чтобы Толя увлекался шахматами». «Я потихонечку. Я все время сам с собой играл». «Ты сыграй с ним. Он здорово играет». «Ну, боюсь, что ему будет со мной неинтересно. Все-таки у меня первая категория». «Ничего. У меня категория еще меньше». Толик не знал, что первая категория вовсе не самая слабая, а самая сильная. Мишка еще раз расставил. После пятого хода папа сказал. После десятого хода папа сказал. Ого. Толик двигал фигуры молниеносно. И после каждого его хода папа надолго задумывался и почесывал подбородок. Мишка с тревогой следил за папой. Он знал, что, в отличие от остальных людей, в трудных положениях шахматисты скребут не затылок, а подбородок. После 17-го хода папа несколько оживился. «А ну-ка, ну-ка, тыкс-тыкс-тыкс-тыкс-тыкс». Мишка знал, что на языке шахматистов, в отличие от языка остальных людей, это означает «вот тут-то ты, братец, и попался». Очевидно, до полной папиной победы оставалось всего несколько ходов. После 21-го хода папа сказал «ну и ну». А после 23-го хода папа потерял фигуру и сдался, потому что, в отличие от остальных людей, шахматисты сдаются при первой возможности. «Толик, а ты знаешь, что ты талант?» «Знаю». «Когда ты так научился играть?» «Понемножку. Хотите еще сыграть?» «С удовольствием!» Мишкин папа расставил шахматы и быстро проиграл еще одну партию. «Это просто невероятно! Ты расправляешься со мной, как с ребенком! Тебе обязательно нужно участвовать в соревнованиях!» «Некогда! Уроков очень много!» «Знаешь, папа, он вообще очень способный! Он и в хоккей лучше всех играет, и сильнее всех в школе, и даже диких зверей не боится!» «Вот ты и бери с него пример! Всегда надо брать пример с лучших!» «Я отберу!» Мишка замолчал. Толик грозил ему кулаком. Мишка не испугался кулака. Он просто подумал, что рассказывать папе про чудеса, которые случаются с Толиком, будет нечестно, раз Толик сам этого не хочет. Все же, провожая Толика до лестницы, Мишка не мог не думать над тем, почему Толик не рассказывает ни своим маме и папе, ни вообще близким о своих подвигах. Мишка не мог этого понять. Впрочем, объяснить этого не мог никто, кроме самого Толика. А он молчал.